1-0. Проснуться утром — это хорошо. Именно утром. Не к полудню, когда бьет сквозь шторы резкий солнечный свет, шумят машины, визгливо кричат дети, а голова с самого утра не отдохнувшая, усталая. Встать в 8 утра для обитателя Диптауна — это почти подвиг. Вика поднялась раньше. Я слышал, как она ходит по кухне, что-то негромко напевая, как бормочет включенный телевизор, и пахнет чем-то вкусным, и можно понежиться в кровати, не вспоминая ни о какой глубине, о мелких и крупных дрязгах, о ненужных подвигах, о хитрых интригах виртуального мира, интригах, которым место в мусорной корзине, которые успеют пожухнуть к вечеру и рассыпаться в прах на следующий же день. Ритм, бешеный ритм Диптауна, я люблю его. Но иногда так хочется забыть о жестяном ящике, набитом микросхемами, не открывать волшебные ворота в огромный и пленительный мир, побыть в обычной комнате, где отстают у потолка обои, где скрипит рассохшийся паркет, тянет холодком из форточки, где женщина, которую любишь, напевает на кухне, готовя завтрак для тебя, лоботряса. Ленька, внимание! Когда Вика появилась с подносом в руках, я оторопел. «Я тебя хоть раз поила кофе в постели?» «Нет, честно сказал я. Исправим упущенное. Это только в фильмах красиво выглядит. Или у них там кровати другой системы, и пищеводы иначе устроены. Пить полулежа — это еще ничего, а вот есть совсем другой клинкор. Континентальный завтрак — дело хорошее, но тосты имеют обыкновение крошиться, причем не на поднос, а на постель». Яйца всмятку, и те плохо бьются под нос, когда тот лежит на толстом одеяле, а под одеялом собственный мягкий живот. «Можешь честно хвастаться друзьям, что жена приносит тебе завтрак в постель», — сказала Вика. «Только не уточняй, как часто, ладно?» «Ладно. И все равно мне безумно приятно. Пусть даже я предпочитаю завтракать сидя, умывшись и почистив зубы». «Вика», — отхлебывая кофе, спросил я, — «какие у тебя планы на сегодня?» «Работать». Я позвонил, что немного задержусь, но именно немного. Ты можешь сегодня забыть про работу? Давай куда-нибудь сходим в театр, на концерт. Просто побродим где-нибудь. Вика смешно надула губы. Ага, хорошо бы, но не выйдет. Почему? Потому что ты тоже работаешь сегодня. Она улыбнулась, чмокая меня в лоб. Не хочу, тоном капризного ребенка воскликнул я. Это очень хорошо, что не хочешь, но надо. Ты поедешь к своим друзьям, вы решите, что делать с файлами Дебенко, вы свяжетесь с ним, попробуете найти темного дайвера и разберетесь, наконец, что со всем этим делать. «Кто и что хочет делать?» — уточнил я. «Именно. Найдите баланс интересов. Мое мнение, не стоит сейчас этой штуке появляться в мире. Во всяком случае, широко и открыто. Человечеству не хватает только искусственного интеллекта и людей, обретших бессмертие в электронном мире, для полного психоза. Мне кажется, что Дебенко это понимает, и этот темный не может не понимать. Чего-то же он хочет. Вряд ли раздать файлы всем желающим или довести Дебенко до банкротства и самоубийства. Деньги, власть, слава, уязвленное самолюбие. Ищите мотив, ищите компромисс. Это мое вам напутствие. Со стороны прекрасной части человечества. Ладно, я улыбнулся, попробуем. И береги себя. Лицо Вики стало серьезным. Пожалуйста, если увидишь темного дайвера, выныривай. Вдруг Дебенко прав, и он вооружен. Хорошо. Леня, я понимаю, что это не шутки. И что теперь вы все рискуете жизнью. Мальчишку вы лучше вообще не берите с собой в Диптаун. Он потенциально самый удобный заложник. Да, я скажу Чингизу. Мне очень не хочется забывать то, что я говорила вчера. Забывать, чтобы взять в руки оружие и самой выходить на охоту. Но ты же знаешь, я это сделаю. Знаю. Тогда береги себя и причешись. Я поперхнулся кофе от столь причудливого переплетения советов. Но Вика уже отставила поднос на тумбочку, встала с кровати, оправила юбку, улыбнулась. Мне пора. Удачи, Леня. Крепкого коннекта, быстрого пинга. Интересно, как на самом деле провожают на войну? Не знаю, слава богу. Сам не провожал, меня не провожали. Крутятся в памяти картинки из школьных учебников, из книжек, из фильмов. со щитом или на щите, разноголосый бабий вой, молчаливый, даже не молящий, смирившийся загодя со всем, что может случиться, взгляд. Или так, крепкого коннекта, быстрого пинга. Даже это пожелание устарело. Не через модем я вхожу в глубину, чтобы замирать истуканом на время разрыва и восстановления связи, притормаживать с ответами, когда связь просто ухудшается. Но нового пожелания еще не придумано. Или мы его просто еще не слышали? Надо попытать, Пата или Илью. Молодежи лучше знать. А еще неделю назад я бы подумал, что надо найти и спросить Ромку. Хлопнула в прихожей дверь. Я встал, стряхнул с постели крошки прямо на пол. Вечером обязательно устрою уборку. Вике будет приятно. И пол помою, и даже с полок и шкафов пыль сотру. А сейчас собираться. Душ, ледяные и горячие струи, мускусный запах геля. Кто там собирался не идти сегодня в глубину? Да, был тут один такой. Я провел по запотевшему зеркалу мокрой рукой, посмотрел на себя. Краснота из глаз почти ушла, и чуть-чуть разгладились губы, привыкшие сжиматься в тонкую нить. Компромисс. Посмотрим, как получится. Худой мир лучше доброй ссоры. Но ведь если бы темный дайвер не подставил вместо себя падлу и Ромку, пацан был бы жив. «Я попробую, Вика», — сказал я, заставляя губы разжаться. «Я, честное слово, попробую».